Институт хроноскопии издает ежемесячный бюллетень, в котором печатаются исторические сведения, полученные путем обзора времени. Обычно бюллетень включает 1-2 таких сообщения. Меня сразу поразила тривиальность сведений, добытых таким образом, их незначительность. Так почему же подобные изыскания считаются первоочередными, а мое исследование нет? Тогда я начал писать тем, кто, скорее всего, мог заниматься работами, упоминавшимися в бюллетене. И, как я вам только что показал, никто из этих ученых не пользовался хроноскопом. Ну, а теперь давайте рассмотрим все по пунктам. Наконец, Фостер, у которого голова шла кругом от множества свидетельств, трудолюбиво собранных Поттерли, растерянно спросил: «Но для чего все это делается?» «Не знаю», — ответил Поттерли, — «но у меня есть своя теория. Когда Стербинский изобрел хроноскоп, как видите, это мне известно, о его изобретении много писали. Затем правительство конфисковало аппарат и решило прекратить дальнейшие исследования в этой области и воспрепятствовать дальнейшему использованию уже готового хроноскопа. Но в этом случае людям непременно захотелось бы узнать, почему он не используется. Любопытство — ужасный порок, доктор Фостер». Физик внутренне согласился с ним. «Так вообразите, — продолжал Поттерли, — насколько умнее было бы сделать вид, будто хроноскоп используется. Прибор потерял бы всякий элемент таинственности, перестал бы служить предлогом для законного любопытства или приманкой для любопытства противозаконного. Но вы-то полюбопытствовали, — заметил Фостер. Поттерли, казалось, смутился. «Со мной дело обстоит иначе, — сердито сказал он. — Моя работа действительно важна, а их проволочки и отказы граничат с издевательством, и я не намерен с этим мириться. Почти мания преследования, помимо всего прочего, — уныло подумал Фостер. И тем не менее историк, страдал он манией величия или нет, сумел кое-что обнаружить. Фостер не мог уже больше отрицать, что с нейтриникой дело обстоит как-то странно. Но чего добивается Поттерли, это по-прежнему тревожило Фостера. Если Поттерли затеял все это не для того, чтобы проверить этические принципы Фостера, так чего же он все-таки добивается? Фостер старался рассуждать логично. Если интеллектуальный анархист, страдающий легкой формой мании преследования, хочет воспользоваться хроноскопом и твердо верит, что власти, придержащие, сознательно ему препятствуют, что он предпримет? «Будь я на его месте, — подумал он, — что сделал бы я?» Он сказал размеренным тоном: «Но, может быть, хроноскопа вообще не существует?» Поттерли вздрогнул. Его неизменное спокойствие чуть не разлетелось вдребезги. На мгновение Фостер уловил в его взгляде нечто менее всего похожее на спокойствие. Однако историк все же не утратил власти над собой. Он сказал: «О, нет-нет, хроноскоп, несомненно, должен существовать. Но почему? Вы видели его, а я? Может быть, именно этим все и объясняется? Может быть, они вовсе не прячут имеющийся у них хроноскоп, а его у них вовсе нет? Но ведь Стербинский действительно жил. Он же построил хроноскоп, это факты. Так говорится в книгах», — холодно возразил Фостер. «Послушайте, Поттерли забылся настолько, что схватил Фостера за рукав. Мне необходим хроноскоп. Я должен его получить. И не говорите мне, что его вообще нет. Нам просто нужно разобраться в нейтринике настолько, чтобы...» Поттерли вдруг умолк. Фостер выдернул свой рукав из его пальцев. Он знал, как собирался историк докончить эту фразу, и докончил ее сам, чтобы самим его построить. Поттерли насупился, словно ему не хотелось говорить об этом прямо, но все же отозвался: «Почему бы и нет?» «Потому что об этом не может быть и речи», — отрезал Фостер. «Если то, что я читал, соответствует истине, значит, Стербинскому потребовалось 20 лет, чтобы построить свой аппарат, и 20 миллионов в разного рода дотациях. И вы полагаете, что нам с вами удастся проделать тоже нелегально? Предположим даже, что у нас было бы время, а его у нас нет, Я мог бы почерпнуть достаточно сведений из книг, в чем сомневаюсь.